Глава вторая. Закинув, куда положено имя Розы, отправились к кинокрылу. Никаких Тарковских в этот раз не встретилось, поэтому сразу пошли к Василию Петровичу. Хороший мужик, вот и попросил меня к нему прикрепить. Постучали, вошли, поздоровались. Я отдал сценарий кино про самбиста и спросил: «Василий Петрович, а что у нас про войну планируют в ближайшее время снимать?» «Сейчас». Он поднялся из-за стола и зарылся в картотечный шкаф. Перебирая папочки, перечислил: «В бой идут одни старики, это о летчиках, освобождение, еще две серии снимаем». «Смотрел?» — повернулся ко мне. «Все три вышедших», — с улыбкой кивнул я. Он продолжил: «Проверка на дорогах, о партизанах Алексей Герман снимает. Офицеры о двух товарищах, которые прошли путь от войны с басмачами до Великой Отечественной, генералами стали. Горячий снег про Сталинград. Командир счастливой щуки о подводниках. Пока все». Он закрыл шкаф и вернулся за стол. «А тебе зачем?» «Часть этих фильмов черно-белая?» — спросил я. «Так», — подтвердил он. «Черно-белое кино смотреть не так здорово, как цветное», — с детской улыбкой заявил я. «Василий Петрович, а можно на деньги фонда закупить для всех этих фильмов цветной пленки? В конце концов, вторая половина 20 века, а мы, как Чарли Чаплин, блин, двумя цветами пользуемся». «Некоторые товарищи считают, что цвет фильмам только вредит», — осторожно заметил Василий Петрович. «Не волить наши творческие единицы не стоит», — покивал я. «Расстроятся и начнут саботировать. Поди потом докажи, что режиссер не старается. Они же хитрые, сделают вид, что это такой художественный прием». «Так и будет», — гоготнул Василий Петрович. «В таком случае давайте поспрашиваем. Если кто-то будет против, пусть снимает в двух цветах. Но если нет, фонд с огромной радостью раскрасит советское кино о войне». «Да даже больше. Давайте масштабируем это вообще на все будущие фильмы. Военным и детским можно и бюджет за счет фонда увеличить. Мне это будет очень приятно». «Хорошо, Сергей. Мы с товарищами об этом подумаем», — пообещал он. «А можно от вас позвонить?» — спросил я, словив потешную идею. «Конечно». Он пододвинул мне аппарат и деликатно приложил: «Это конфиденциально, я могу подождать в коридоре». Просто прелесть, а не кадр. Полностью подконтрольный. Но под хремажа, как ни странно, совсем не ощущается. Просто хорошо делает свою работу, не теряя достоинства. «Спасибо большое, Василий Петрович», — покачал я головой. «Никаких секретов нет. Просто забыл на прием кое-куда записаться». Набрав номер, услышал: «Приемная председателя КГБ, что вы хотели?» «Здравствуйте, это Сережа Ткачев беспокоит. Можно мне на прием к товарищу Цвигуну записаться?» Кинофункционер побледнел. «А, это ты!» — голос секретаря резко потеплел. «Когда хочешь?» «Мне по личному вопросу, так что когда можно. Но 5 июня я в Японию улетаю. Буду очень благодарен, если товарищ генерал армии сможет уделить мне 3 минуты времени до этой даты. Но если нет, уже после командировки». «Секунду», — попросил секретарь. «Семен Кузьмич — ценитель хорошей литературы и кино», — слил я Василию Петровичу стратегическую информацию. «17 мгновений весны во многом таким хорошим благодаря ему получился. Вот хочу будущий проект обсудить про шпионов». «Вот как!» — с облегчением на лице покивал кинофункционер. «Товарищ генерал сможет принять тебя сегодня», — порадовал новостью вернувшийся к телефону секретарь. «В любое время». «Я тогда через...» — посмотрел на штурмана Виталину. 22, — шепнула она. 22 минуты прибуду. Спасибо». Положив трубку, попрощался с Василием Петровичем, и мы вышли в коридор, где Вилка схватила меня за руку и перешла на бег. «Могла бы и с запасом взять», — укоризненно заметил покорно бегущий за ней я. «Так неинтересно», — обернувшись, улыбнулся она. «Вот ехидина». В машине она спросила: «А тебе зачем к Цвигуну?» «Если расскажу, будет неинтересно». С удовольствием отомстил я. Долетев до Лубянки, скоротали бонусную минутку. Пунктуальность наша — все. Поцелуями и обнимашками. Поправив одежду, вошли внутрь. Вилка для порядка показала дежурному корочку, и мы направились к Семену Кузьмичу. В коридоре народ в штатском. Я всех этих дядей знаю, поэтому поручкались, я траванул анекдот, и под сочный гогот мы с Виталиной зашли в приемную. Товарищ секретарь проводил нас к начальнику и выставил на стол чайный набор с сушками. «Что у тебя, Сережа?» — с улыбкой доброго дедушки на румяном лице спросил Цвигун. «Я, Семен Кузьмич, совершенно не в курсе, что обо мне думают коллеги по цеху». Смущенно отводя взгляд, начал я его подбивать на злоупотребление служебным положением. «Это, конечно, курам насмех, но душу любопытства гложет так, хоть шо, хоть вой». «Прослушку хочешь кому-то установить?» — ухмыльнулся он. «Если это никак никому не навредит», — возя пальцем по столу, кивнул я. «Я понимаю, что это не совсем законно и вообще даже преступление, но...» — развел руками. «У нас новичков нынче много», — успокоил меня товарищ Цвигун. «Пускай учатся. Кого слушать будем?» «Спасибо большое, Семен Кузьмич», — поблагодарил я. «Меня волнует мнение...» — и перечислил ряд деятелей советской культуры. «Я понимаю, что это трата ценных человека часов и бюджета комитета, поэтому, если можно, я бы хотел оплатить потраченное товарищами из прослушки время из своих средств». «Не убудет», — отмахнулся Семен Кузьмич. «Практические занятия бюджетом предусмотрены, и кое-кого из названных тобой граждан мы уже и так слушаем. Кого не скажу», — подмигнул. «Полной стенограммы мы тебе не дадим, только там, где про тебя. Сам понимаешь, неприкосновенность частной жизни наших граждан мы блюдем». «Само собой, Семен Кузьмич, мне только там, где про меня и надо», — благодарно кивнул я. «Спасибо большое. Не будем вас больше от настоящих дел отвлекать». «Да ты погоди», — остановил он стоящего меня. «У меня ответная просьба есть. Найдется в твоей деревне участок соточек в 20. «Еще один дачник на мою голову». «Земли у нас полно, вам и гектар найдем», — улыбнулся я. «Так-то оно и хорошо. Моральный должок сразу отдам». «Гектара мне не надо», — улыбнулся он. «А вот дачку с банькой бы построил. Продашь кирпичей, товарищ генералу?» «Вам по себестоимости отгрузим», — пообещал я. По тому же принципу, что и Фурцевой с Зыкиной. Как своим, так сказать. «Завтра помощника отправлю, участок выберет. Выбрать же можно?» — уточнил он. «Выбор у человека должен быть всегда», — глубокомысленно заявил я. «Присылайте, конечно. Все в лучшем виде обеспечим. Мы недавно два пруда новых вырыли. Один совхозником купаться, другой рыбачить. Вот неподалеку от второго очень хороший участок есть. Сосны кругом, красиво». «Сосны, рыбалку я люблю», — мечтательно прищурился товарищ Цвигун. «Все, беги, тоже дел поди этим самым жуй». «Командировка», — развел руками, поднимаясь со стула. «Придется ускориться, весь график полетел. Но приказы партии не обсуждаются, надо, значит, надо». «Да, Сережка, не переживай», — пожимая на прощание руку, успокоил меня Семен Кузьмич. «Девятка твою безопасность обеспечит на высшем уровне. Это в Корее». Он поморщился, видимо, вспомнив дедов нагоняй, который после покушения просто обязан был состояться. «Сложный регион со своей спецификой», — закончил я за него. «Я понимаю, Семен Кузьмич, и в Японию поеду со спокойной душой. Идеальной охраны не бывает, но девятка по праву считается лучшей в мире». «Я ребятам твои слова передам», — пообещал он, — «чтобы соответствовали». И на этой оптимистичной ноте мы с Вилкой покинули гостеприимную для меня, не для врагов Родины, Лубянку.